Площадь на колесах. Дневник гениального гражданина Полосухина. 21 ноября. Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нету. Нету, горе мое. Жене дал телеграмму, пущай пока повременит, не выезжает. У Коробоева 3 ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И 2 ночи у Щуевского на газовой плите. Говорили, в Елабуге у нас удобная штука. Какой черт, винтики какие-то впиваются. И кухарка недовольна. 23 ноября. Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на А. 6 кругов проездил, кондуктор ж пристал. Куда вы, гражданин, едете? К чертовой матери, говорю, еду. В самом деле, куда еду? Никуда. Половину первого в парк поехали. В парке ночевал. Холодина. 24 ноября. Бутерброды с собой взял. Поехал. В трамвае тепло. Дышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали. 27 ноября. Пристал, как банный лист. Почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не пить, есть параграф, а я и не пою. Напоил его чаем, отцепился. 2 декабря. 5 нас ночует. Симпатичные. Одеяло растерели, как в первом классе. 7 декабря. Пурцман с семейством устроился. Завесили 1 половину, дамская, некурящая. Рамы все замазали, электричество не платить. Утром так и сделали. Как кондукторша пришла, купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего, и ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез, ужаснулся. Говорю: «Извините, никакого правонарушения нету, заплачено и ездим». Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю. 8 декабря. Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27 номер. Мне, говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. 1 печку поставил вагон вожатому. Симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. 2-ю в вагоне. 3-ю кондукторше, симпатичная, свой человек, на задней площадке. Плиту поставил. Ездим. Дай бог каждому такую квартиру. 11 декабря. Батюшки, пример-то что значит? Приезжаем сегодня к Пушкину. Выглянул я на площадку умываться. Смотрю, в 6 номере с Тверской поворачивает Щуевский. Его, оказывается, уплотнили с квартирой. То он и кричит: «Наплевать!» И переехал. Ему в 6 номере удобно. Служба на Мясницкой. 12 декабря. Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя. Называют «гениальный человек». Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь — на Арбате, хочешь — у Страстного. 20 декабря. Ёлку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в номер 4 двойной. Да, нету квартир. В американских газетах мой портрет помещен. 21 декабря. Все к черту! Вот тебе елка! Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь. Она тут. Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-дневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману школа 1-й ступени имени Луначарского. 23 декабря. Уезжаю обратно в Елабугу.